Глава 33. И немного о ките. Простого китайца? Не совсем, покачал головой Котов. Генерала, руководителя одной из тамошних спецслужб. Но он сейчас в России, кстати, неофициально. Да уж, я обалдело покачал головой. Заказ так заказ. А еще он старинный знакомый моего шефа. В прошлом они, по слухам, долго и старательно пытались грохнуть друг дружку. Ну, а потом, сам понимаешь, обстановка изменилась. Русский с китайцем теперь братья навек, догадался я. Интересно, надолго ли? По крайней мере, сейчас дело обстоит именно так. Интересный поворот событий, признал я. А заказчик-то, подозреваю, явно соотечественник того генерала. И знаешь, пусть тебя это не тревожит. Им уже занимаются, перебил меня Котов. Слушай дальше. Я весь внимание. А кофе в этой избушке подают? Вот у с дороги. Потом, отмахнулся Саня, дай договорить. Даю. Значит, рванул посредник в нашу бывшую контору и тут же сдал все, что знал. И всех, в том числе исполнителя. «Мило!» — не рассчитывая больше на кофе, я достал из сумки бутылку с водой. Где-то в глубине души теплилась надежда, что Котову станет стыдно, и он вспомнит о долге хозяина перед гостем. «И каким боком в этой истории мы?» «Всеми сразу!» — последовал ответ. «Нашей бывшей конторе заниматься этим не с руки, сам понимаешь. Вот их начальник и вышел на нашего директора и попросил о помощи. А тот, значит, не смог отказать?» — ехидно спросил я. «Не смог», — кивнул Саня, «потому что исполнитель после ГРУ несколько лет трудился у нас, а уже потом уволился и перешел в индивидуальные предприниматели. И теперь тебе надо его отыскать», — вздохнул. «Вот такие, брат, дела». «Странно, что его сразу не взяли», — удивился я. «Не понимаю». «А что там понимать?» — с грустью проговорил Котов. «Узнал, что за ним выехали, и быстренько встал на лыжи». «Как это узнал?» «Предупредил один из наших», — пояснил Саня. «Типа крыса?» Он грустно усмехнулся. «Просто дурак или невольник чести, называй как хочешь. Когда-то служили вместе, и этот кит спас ему жизнь. Вот мужик и отдал долг». «Кит — это псевдоним или позывной?» «Ни то и ни другое. Память о первой учебке», — пояснил Котов. «Помнишь, наверное, как каждый подписывал инициалами имущества?» «А то. Вот и он подписывал. Константин Игоревич Торопов, сокращенно Кит». «Значит, найти и загарпунить», — подвел итог я. «Как всегда». Саня покачал головой. «Ты помнишь, что случилось в Вене?» «Вовек не забыть, хотя и рад бы». «Тот же самый случай. Клиент, можно сказать, не намного ниже уровнем специалист, чем тот, что сделал вас там и тогда. Так что просто найди. Дальше им другие займутся». «Как скажешь», — не стал спорить я. «С чего собираешься начать?» «С долгой и нудной беседы с посредником». «Через пару дней», — сообщил Котов, — «и это в лучшем случае. У мужика от всех волнений приключился гипертонический криз». «Тогда для начала все, что можно на этого вашего кита». «А это мы запросто». Он подвинул ногой поближе ко мне сумку. «Совсем немногое, что удалось собрать. И кое-что еще». «В смысле?» «Оружие на всякий пожарный не положено. Но пусть будет. Ключи от квартиры и транспорта. Девятка. Аванс. А, вот еще». Выложил на стол три удостоверения. «Ну-ка, ну-ка». Я раскрыл ближнее ко мне. «Белянин Петр Евгеньевич». С фото на меня смотрело простое и честное лицо Вити Чернова. «Оригинально, ничего не скажешь. Сотрудник отдела консультанта. Ух ты! А кто у нас консультант?» «Консультант — это я», — сообщил Котов. «Читай дальше». «Так, предъявитель всего имеет право. Ну, ни хрена себе. Когда-то и у меня было подобное удостоверение. Жалкое подобие, если честно, этой ксивы. Так что я теперь могу? Многое, подтвердил он. Практически все. Надеюсь, у вас хватит ума ксивой особо не злоупотреблять. А порой очень хочется. Когда-то друг автора вывозил в первую командировку юного разведчика, свежеиспеченного выпускника той самой академии, консерватории для своих. Так тот не успел тронуться поезд, принялся клянчить у старшего товарища ксиву, которую самому ему еще не успели выписать. Хоть на пару минут. «Зачем она тебе?» — удивился Володя. «Покажу проводнику». «Нахрена?» «А чтобы он меня уважал!» «И не забудьте вернуть, когда все закончится». «Не забудем». «С чего начнешь?» «Как всегда, постараюсь понять, что за птица этот ваш кит». «Разумно», — согласился Саня. «Только он теперь уже и твой. До завтра». «Пока».